Шестое. Ваш босс ненавидит повторяться и любит, когда вы записываете и запоминаете то, что он говорит. Couple of weeks ago, I was at a very, very well-known pizza restaurant in Moscow. Несколько недель назад я посетил очень известный ресторан пиццы в Москве. Let's see, how many of us were there? I think it was 7. Нас, по-моему, там было человек 7. Girl walks up. К нам подходит девушка. Can I take your order? И говорит, я могу принять заказ. And she starts taking everybody's order. И она начинает принимать заказ у всех сидящих. For 7 people. 7 человек. I was the last one. Я был последним. I said, I have a question for you. И я задал ей вопрос. Are you going to be able to remember? Скажите, вы все запомнили? All of this? Заказ 7 человек? Oh, well, of course. Ну, конечно, сказала она. As God is my witness. И Бог мне свидетель. She screwed up my order. Она мой заказ поняла неправильно. Everybody else's pizza came except for mine. Все пиццы, которые заказывали мои друзья, пришли такими, как должны были, кроме моей. You know what I did? I couldn't resist. Вы знаете, что я сделал? Я не смог удержаться. I motioned her back over to the table. Я подозвал официантку снова к нашему столу. Said, excuse me. И сказал, извините, пожалуйста. Where's my pizza? Где моя пицца? Oh, it's coming. Она готовится, готовится. She lied. Она солгала. That's the first reason why your boss hates to have to repeat themselves. Это первая причина, по которой ваш начальник ненавидит повторяться. It sets you up in a position not to tell the truth. Потому что это заставляет вас лгать ему. The next reason that they hate to repeat themselves is for the same reason you don't like to do it with your kids. Вторая причина, по которой они не любят повторяться, похожа на причину, по которой вы не любите повторять что-то своим детям. Think about it like this. Задумайтесь об этом. The boss has all these issues in their head. У босса столько мыслей в голове. Think about it as all these open doors. Как будто у него открытые двери. They give you a task. Он дает вам задание. Then they can close the door. И может закрыть эту дверь. Then their stress level goes down. И его стресс снижается. If they have to repeat it. Если ему придется повторить это. Guess what? Знаете что? Door opens up again. Он опять открывает эту дверь. More stress for them. Еще больше стресса. However, there's a couple of other reasons why the boss really hates this. Но здесь есть еще несколько причин, почему босс ненавидит это. I promise you this. Я могу вам это пообещать. The boss wants to trust you. Начальник хочет вам доверять. And I'm not talking about trust you with their wallet or trust you with the keys to the safe. Я не говорю, что он хочет доверить вам свой бумажник или ключи от сейфа. I'm talking about trusting you with something more important. Я говорю о том, что он хочет доверить вам что-то важное. Customers. Например, клиентов. Their reputation. Репутацию компании. And the results they give to their management. И результаты, которые они предоставляют своим начальникам. If they know they can trust you. Если они знают, что смогут вам довериться. They're going to have a better attitude towards you. Тогда они будут к вам лучше относиться. Than someone that they have to babysit. И им будет с вами проще, чем с тем, с кем нужно нянчиться. When I sit down with my staff, когда я общаюсь со своими подчиненными, they all know, они все знают, serious rule, что у нас есть серьезное правило. Do not come to a meeting with me without paper and pen. Даже не приходи на встречу с господином Ван Эйкеном без ежедневника и ручки. Because if they do, потому что если придешь, we'll have words. Мы поговорим. It's one of my most sacred rules. Это одно из моих самых главных правил. I want all of my people to be in the habit of writing things down. Я хочу, чтобы все мои сотрудники привыкли записывать все, что слышат. Which will strengthen their ability to remember what was supposed to be done. Это поможет им запомнить все, что необходимо сделать. Because I want the doors in my mind closed when I close them. Потому что я хочу закрывать двери в своем сознании как можно больше и окончательно. This also helps you to perform with greater excellence. Кроме того, это помогает вам давать более качественные результаты. And minimizes the amount of mistakes that you make. И минимизировать количество ошибок.